Глава 28. Заключение секретного договора с администрацией города совсем не означало, что уже на следующий день при помощи дружинников я начну уничтожать других игроков и захватывать новую территорию. Нет, это наглость, которая моментально выявит, что мы действуем вместе, и нам начнут оказывать противодействие. Например, другие игроки. Или соседние города-анклавы, которые не захотят усиления Скарманта. Или орбитальные координаторы, которые действуют через гильдию наемников и общепланетную банковскую систему «Кольцо». Никому из них не нужен резкий военно-экономический подъем Райнера Северина и моего нового союзника. Мы с Могвартом это понимали. Хотя и по-разному. Он рассуждал как опытный политик и управленец, который во всем видит двойные смыслы, а я как игрок». Вот потому договор и секретный, а планы по вытеснению из района других феодалов рассчитаны на несколько месяцев. Ну а если говорить конкретно об условиях нашего соглашения, они простые и понятные. Город помогает мне с заданиями и обещает давать людей. Не только воинов, но и специалистов с дефицитными специальностями. Взамен я готов уже через неделю принять в Чаране несколько рыболовных артелей и обеспечить им защиту». А когда займу прилегающие к Скарманту территории, весной там появятся городские фермы, которым я, опять же, гарантирую безопасность. А еще в случае прямых угроз, которые могут обрушиться на меня или на город, мы выступаем против врага единым фронтом. В Скарманте о нашем соглашении знали 4 человека. Сам Могвард, мэр Илия Фогель, командир дружины полковник Эдмунд Роксель и Йозеф Черик, который станет нашим связным». Прибытие первых бойцов из города можно ожидать одновременно с рыбаками, а пока придется обходиться собственными силами и наемниками. Планирование операции я брал на себя, и в качестве жеста доброй воли Могвард передал мне подробную карту района, которая идентична той, что мы видели на экране, и флешку с отчетами городских разведчиков. Конечно же, это значительно усилит мои позиции по сравнению с другими игроками и поможет выстроить правильную тактику по выдавливанию конкурентов от границ Скарманта вглубь материка. Расстались мы, если не друзьями, то добрыми приятелями и союзниками. Я вернулся в свой бункер и половину ночи сидел над картой, читал донесения разведки и думал. Сам для себя решил, что поступаю правильно, и как игрок, и как человек. На данном этапе для меня главное не сильно отставать от лидеров игры, набирать мощь, становиться сильнее и богаче. Это заложит фундамент моего могущества в этом мире и добиться основной цели — стать наследником сильного бога. Они довольные? Они будут всегда, точно так же, как пострадавшие от моего возвышения персы и геймеры. Эти люди мне никто, и плевать, что они погибнут, променяют свободу на служение более сильному или будут вынуждены бежать. Все по заветам фильма «Горец». Останется только один. Так почему не я? На мой взгляд, я не самый плохой кандидат на должность победителя в игре «Экспансия». Поэтому мой сон был крепким и спокойным. А с утра пораньше мы направились на встречу с Марко. Наша колонна подкатила к гильдии ровно в 9 часов утра. Марко Моралес и его отряд, 12 игроков, уже находился здесь. Я пожал свежеиспеченному командиру наемного подразделения руку и подтвердил, что готов заключить контракт, после чего мы еще раз обговорили условия найма и направились в гильдию. Наемное подразделение Марко Моралеса получило название «Щит». Оно еще не успело себя ничем зарекомендовать, и бойцы в отряде далеко не элитные. Это сильно сказывалось на их оплате, и один стрелок, с учетом того, что я обеспечивал наемников продовольствием, не претендовал на долю от трофеев после боестолкновения и готов выплачивать бонусы за результативность, обойдется мне всего в 5 дукатов за один день службы. Итого, траты на группу Моралеса 65 монет ежедневно или 1950 в месяц. Разве это цена? Для меня такие затраты ниже среднего. По крайней мере, до тех пор, пока не повысится рейтинг группы «Щит» или у меня не начнут заканчиваться деньги. Поэтому договор с Марко подписали не на месяц, а сразу на 2. Заключить договор оказалось легко и просто. Потратили на это 10 минут. Наемники, получив подтверждение от Марко, что теперь они на службе, залезли в кузов грузовика, и мы направились обратно в мои владения. Поездка в город оказалась результативной, и я был собой доволен. Наемников высадили на границе моих владений рядом с бывшим лесным санаторием «Радуга». Он станет их оперативной базой, и сюда вассалы подвезут пайки. Радиостанция у них есть, частоту для общения назначили, рабочие сеансы связи в строго определенное время. а на самый крайний случай можно воспользоваться игровыми коммуникаторами». Стрелки, оставив возле дороги пару наблюдателей, по лесной дороге направились к санаторию и вскоре скрылись в зеленке, а я отдал приказ следовать в Чаран. Пока мы отсутствовали, вассалы продолжали трудиться, вели поиск, и в гараже на окраине городка обнаружили 2 10-тонных грузовика, 3 гусеничных и 4 колесных трактора. Кроме того, был вскрыт склад продовольственного супермаркета, и наш продуктовый запас пополнился небольшим ассортиментом продуктов долговременного хранения, который до сих пор можно употреблять в пищу. А еще мальчишки нашли контору горнорудной компании, взяли много инструментов и обнаружили 300 килограмм мощной взрывчатки. Все эти добрые вести еще больше подняли мне настроение. Однако вскоре оно было подпорчено. На коммуникатор поступило новое задание. Я его просмотрел, и оно мне не понравилось. Выставить кибердог марки «Таласир» на общепланетный аукцион. 3000 кэтс. Звучит крайне заманчиво, спора нет. За один раз можно заработать много очков и даже вырваться в лидеры, а заодно получить очень крупную сумму денег. Причем выполнить задание крайне просто. Но игра становится опасней с каждым днем, и риск получить тяжелую травму или даже смертельное ранение увеличивается. А кибердог может восстановить моих людей. Да и не только их, ведь есть возможность лечить людей за деньги или услуги. По этой причине отдавать его я не собирался. Однако задание еще раз подтвердило, что кибердог — огромная ценность. И наверняка, если я его не продам, очень скоро за ним пришлют головорезов, и это сулит очередную проблему. Ну и хрен с ними, с этими головорезами. Порешаем. Если не словами, то оружием. Гораздо важнее в этом деле другой момент. Кто-то на орбите заинтересовался моим кибердоком. Организация или человек, а может быть, сам игровой координатор. Мне это неизвестно. Но ясно, что я привлек к себе внимание, и те силы, которые находятся на орбите, могут опосредованно влиять на тех, кто находится внизу. И если эти самые неведомые граждане затаят на меня зло, они смогут осложнить мне жизнь, и отбиться будет тяжело. Я задумался, отдавать кибердог или нет. Взвешивал все «за» и «против». Старался смотреть на ситуацию с разных сторон. И в итоге решил своих намерений не менять. Кибердог мой и больше ничей. Поэтому он останется у меня. Определившись, я вернулся к рабочей суете. Приказал отправить наемникам продовольствие. Мое слово не пустой звук, и если обещал, что они не станут голодать, значит, так тому и быть. После чего проехался по территории. Конечно же, вместе с Логаном и в сопровождении охраны. Направил группу бойцов вместе с Робертом Конорски вскрыть бункер на вилле в бухте Дарамия. Взрывчатки хватает, и есть пара человек, которые с ней работали. Так что вассалы справятся без меня. Затем встретился с Герхардом Миритом, который доложил о результатах своей работы с найденными в Чаране и в санатории документами. Массив огромный, и документация разная. Официальное дело производства, счета и накладные, судовые роли и паспорта, дневники и личные записки погибших, груды мусора, которые кто-то должен разгребать. Зачем? Резон простой, можно выудить новые задания и получить перспективную информацию. Мирит, надо отдать ему должное, оказался в родной стихии, работал днем и ночью. Ничем иным его не нагружали, не привлекали к поиску или охране. Таков мой приказ». И вот результат. Бывший библиотекарь давал информацию. Наиболее важную, на мой взгляд, куда отправлялись из Чарана грузы, кто и где оставил на черный день заначку и какие указания получала администрация города. Вассал говорил, и одновременно с этим на мой коммуникатор сыпались новые задания, с которыми я ознакомился, когда остался один. Итак, что мне дало общение с Миритом? Немного и немало, а 1,5 десятка заданий. 11 — пустышки, под общим девизом «Сообщи родственнику о судьбе покойника и получи пару кэтс». Выхлоп минимальный, и это неинтересно. Все это удалил в архив, так как смысла в них не видел, только глаза мозолили. А вот 4 задания выделил особо. Локализовать местонахождение и определить специфику военного объекта на острове Садария. 25 кэтс. Захватить территориальный контроль над островом Садария. 15 кэтс. Обнаружить специальный бункер администрации города Чаран — 20 кэтс. Обнаружить схрон господина Киранго — 10 кэтс. Задания появлялись после полученной информации. Здесь все понятно. На острове Садария, который, кстати, находился между островами Брик и Белгария, военные ввели строительство секретного объекта. Какого именно? Тайна. У военных всегда так, что не стройка, так секретная. Отсюда задание по Садарии и попутное присоединение к моему феоду еще одного клочка суши. Также стало известно, что управленцы и городская элита Чарана перед самым апокалипсисом завершили строительство своего собственного бункера. Судя по всему, он неподалеку, всего в 6 километрах, и находится на моей территории. Однако из него до сих пор никто не выбрался, и широкой общественности об этом объекте ничего не известно. Ну и кроме того, Мирит узнал, что начальник местного порта, господин Киранга, делал личный схрон. Не просто какой-то маленький тайный склад, а настоящее подземное хранилище, которое забивал продуктами, лекарствами, оружием, боеприпасами и многим другим, что должно было принести ему доход, когда он вылезет из бункера. Вот только, как уже отмечено, из убежища лучших людей города Чаран до сих пор никто не появился, а координатор хранилища Киранга бывший библиотекарь локализовал по накладным транспортной фирмы, которая обеспечивала перевозку грузов для этого тайного объекта. В общем, работы на ближайшие дни до начала боевых действий с соседями мне хватит. Ночевать решил в своем бункере и, как обычно, реализовав часть трофеев, поужинал, подбил текущий финансовый баланс и купил 6 территориальных меток, которых должно хватить для присоединения острова Белгария. Что дальше? Спать не хотелось и срочных дел не было. Поэтому, достав пачку местных сигарет и заварив литровую кружку чая, я вышел на свежий воздух, по тропе спустился к океану, присел на теплый валун и задумался. В основном мысли крутились вокруг того, как сильно отличаются миры смертных демиургов. Я побывал в 2. И сейчас мог сказать, почти как специалист, что в мире 5 материков, где все завязано на культиваторов, мне было гораздо проще, потому что там события происходили параллельно моему существованию, довольно неспешно и размеренно. Что есть я, что нет, основные константы не меняются, и от меня, если напрямую не вмешиваюсь в события, ничего не зависит. Божества, материки, секты, империи и культиваторы. Как жили, так и живут, поэтому я мог посетить этот мир в любой удобный момент и взять то, что мне необходимо. А здесь, на планете Крес, все иначе. Ведь если я стал игроком, принял правила экспансии и включился в гонку за наследием бога Урьеля, то просто обязан постоянно держать руку на пульсе и добиваться необходимого результата. Следовательно, мне нельзя надолго отлучаться из этой реальности, пока я не создам сильную автономную систему управления и развития своим феодом. Зачатки есть, прошло всего 2 недели моего пребывания на планете, а я уже многого добился. Однако этого мало. Я должен сделать больше. А когда доберусь до финиша и стану победителем игры, в моем распоряжении окажется целая планета, откуда я смогу брать воинов, магов и, кто знает, возможно, киборгов и космические корабли, не говоря уже про неисчерпаемые ресурсы мира. «Да уж, размечтался ты, Райнер. Сам себе сказал я тогда, а потом поймал себя на мысли, что слишком увлекся игровым процессом и совсем позабыл о том, что могу привлечь дополнительные силы из мира Кольер-Агон. Тех же землян». Не тройку старших, которых брал с собой в реальность 5 материков, а всех вместе с наставником Еватом, а еще 10 особо верных дружинников. Только зацепил эту мысль, как она стала развиваться. А ведь у меня есть союзники, которые доказали свою эффективность и оказывали мне поддержку. Те же самые зверолюды из клана Дагосфер-Крайхер. Почему не привлечь их? За долю от добычи, конечно. Те же самые генераторы Лохиро им бы очень пригодились. Да и помимо технологических приборов, в мире Крес немало ценного. Понятно, что необходимо подумать о сохранении моей тайны, но сейчас у меня имеется тройное кольцо, при помощи которого я смогу переместить своих людей и союзников в игровую реальность так, что они никогда не узнают правду. Да, у меня есть портал в другой мир, который живет по своим правилам. Ну и что? Я даю вам возможность набить свои подпространственные хранилища трофеями, а вы за меня сражаетесь». «Все просто, а больше вам знать ничего не нужно». Примерно так я рассудил, и ради экономии времени, достав из-под пространства телефон из Кольер-Агона, записал длинное аудиосообщение, которое передам Лике, а она с курьером отправит его госпоже Селене. Пусть будущая теща подумает над моим предложением, а потом я лично с ней поговорю, и дальше, как разговор пойдет. Если сговоримся, возьму ее спецназовцев в экспансию и куплю каждому местный коммуникатор. Так они войдут в игру и легализуются. Естественно, как персы, которые заключат со мной договор». Неожиданно включилась радиостанция, и я услышал взволнованный голос Роберта Конорски. «Пятый вызывает лидера! Пятый вызывает лидера!» «Здесь лидер», — ответил я ему. «Что случилось, пятый?» «Моя группа вскрыла объект. Вы нужны здесь?» «Принял. Скоро буду. Отбой». Допив чай и еще раз посмотрев на ровную гладь Южного океана, я отправился в путь. В бухте Дарамия оказался через 20 минут. Бросил внедорожник во временном лагере рядом с виллой, и здесь меня встретил Конорски. «Докладывай подробности», — велел я ему. «Шеф, как ты и приказал, я возглавил бригаду подрывников, которые должны были вскрыть бункер под виллой. Мы все просчитали несколько раз, собрали вышибной фугас направленного действия и рванули его. Бронированную заслонку повредили и смогли ее демонтировать. Вот только дальше пройти не получилось. Там какая-то магическая завеса и голос, который требует чародея, а иначе через 3 часа все взорвет. Мы тут ничего не сделаем, а вы, я слышал, что-то понимаете в магии». «Да, что-то понимаю», — усмехнувшись, согласился я с ним. «Дорога знакомая. Мы подошли к вилле и по лестнице спустились на -4 этаж, где трудяги уже провели приборку, и я приблизился к пролому в стене, рядом с которым стояла покореженная бронированная заслонка. Сканируя пространство и ощущая присутствие нейтрального магического фона, сделал несколько шагов вперед и уперся в плотный барьер, а затем услышал обезличенный голос. «Внимание! Проникновение на объект номер 44. Объект принадлежит Серой башне и не защищен. Проход только для носителей магического дара. Срок для прохождения — 2 часа 17 минут. В случае, если носитель магического дара не пройдет в указанный срок, объект будет уничтожен». Я прислушался к своему чутью. «Ничего. Непосредственной угрозы для меня нет». Попытался позвать Искру Творца. В конце концов, она могла помочь мне провести углубленное сканирование бункера. Но Искра не реагировала. «Ладно, придется идти вперед. В конце концов, это игровой мир, и здесь не должно быть таких подстав, что едва вошел, и сразу большой бадабум, подрыв, и герой умер. А на самый крайний случай есть мобильный телепорт». Резко выдохнув, я начал продавливать магический барьер и ощутил, как он меня сканирует. А потом рывок вперед и свобода. Я оказался в просторном зале, в центре которого находился телепортационный круг. Точно такой же, как в моем индивидуальном бункере. А рядом с ним, в полуметре над полом, завис призрак. Внешне пожилой мужчина, в костюме и небольшим жезлом в правой ладони. «Система самоликвидации деактивирована», — сообщил обезличенный голос из висящего на стене динамика. «Новый владелец объекта номер 44, игрок Райнер Северин. Добро пожаловать, господин».